Дальше все разыгралось с неправдоподобной быстротой. Дюпону хотелось немедленно выйти на улицу, он не мог больше ни минуты находиться в этом доме, настолько он ему опротивил. Он подошел к двери, резким движением распахнул ее и вышел на крыльцо. Мадам Пенек последовала за ним. Риваль был уже на месте. Он поставил машину у самого крыльца и смотрел из машины на дверь. Увидев вышедших из дома Дюпена и мадам Пенек, он вылез из машины, обошел ее и открыл правую заднюю дверь. Приветствие его было немногословным. «Добрый вечер, мадам. Я отвезу вас в префектуру». Мадам Пенек, по-прежнему, не говоря ни слова, села в машину. Она, казалось, потеряла способность ко всяким чувствам. Риваль не спеша обошел машину. «Звоните, господин комиссар». «Да, хорошо. Вы позвоните и префекту?» «Да». Риваль улыбнулся. «Вот и отлично». Он сел за руль, быстро включил двигатель и тронулся с места. Дюпен видел в окне силуэт Катрин Пенек. Она сидела, низко опустив голову. Дюпен проводил машину взглядом, дождался, когда она переедет по мосту через реку и исчезнет за поворотом, а потом пересек улицу. Дело было сделано. Немного позже Дюпен снова стоял там, где в последние дни он стоял очень часто, в гавани на набережной. Уровень воды в реке поднялся до самой высокой точки. Было без четверти восемь, но жара пока не спадала. Сегодня не было даже бриза, воздух был горяч и неподвижен, но дышалось легко. Прямо перед Дюпеном на волнах покачивалось большое парусное судно. Комиссар рассеянно скользнул взглядом по его очертаниям. Превосходное судно. Настоящий океанский парусник, созданный для открытого моря и неоднократно там побывавший. Это не речная лодчонка. Море было рядом, близко. Оно протянулось на много километров вдаль. Всюду чувствовался его запах, его соленый вкус, его след. Да, здесь в гавани было очень красиво, но Дюпен был рад, что скоро уедет из Понтавена и вернется в Конкорно. Конечно, этой историей придется заниматься еще битую неделю. Допросы, протоколы, формальности, телефонные переговоры, общение с прессой и прочее. Но на сегодня с него довольно. В четверть девятого Дюпен пересек кольцевую дорогу Понтавена, въехал в Невес, потом в Тригенг. Скоро он будет дома. Он опустил стекла, сдвинул назад крышу. Движение было оживленным. Народ ехал на фестиваль синих сетей. Но сегодня это нисколько не раздражало Дюпена. Даже звонок префекту не сможет испортить ему настроение. Да, кстати, надо поскорее от этого отделаться. «Господин префект, это комиссар Дюпен». «Черт побери, неужели это вы, мой комиссар?» «Да, я возвращаюсь в Конкорно. Я уже обстоятельно поговорил обо всем по телефону с инспектором Кадегом, впрочем, как и все последние дни. Вы же все время были недоступны, в течение 48 часов. Я... это...» Возникла пауза. Дюпен по телефону чувствовал, как борется с собой Лакмарьякер. Интересно, захочет ли он устроить строптивцу разнос или нет? Впрочем, Дюпен это абсолютно не волновало. Но префект решил все же не раздражаться. В конце концов, дело оказалось не таким уж сложным, и мы его распутали. В конце все дела оказываются простыми. Дюпен знал эту фразу наизусть. Знал очень давно. Он слышал ее всякий раз, когда «мы», в кавычках, распутывали очередное дело. «Нет, господин префект». То есть, я хотел сказать, нет, это дело оказалось не слишком сложным, и да, мы его распутали, — елейным тоном произнес Дюпен. Все испытывают невероятное облегчение. Пресса восприняла наш успех очень благосклонно. Должен еще сказать, Дюпен почувствовал, что тон Лакмарьякера сейчас изменится. Собственно, когда я думаю, — он умолк и начал снова, — это была, думаю, мы имеем полное право так считать, большая семейная трагедия. Кажется, Лакмарьякер сумел подобрать нужное слово. Такие страсти, такие сильные чувства, как долго они подспудно копились. Да, дело это очень скверное. Иногда, хотя очень редко, этот человек до глубины души удивлял Дюпена. Да, господин префект, это действительно так. Настоящая семейная трагедия. Как вы считаете, Луака Пенека тоже убили? Похоже, что да. «У вас есть показания, мадам Пенек?» «Да, но пока лишь предварительные». «Они, по-вашему, надежны?» «Пока не могу сказать». «Сегодня я проведу пресс-конференцию. Я хочу, чтобы завтра все могли прочитать об успешном завершении расследования. С картиной это дело приобрело национальный масштаб, Дюпен. Это был не упрек. В голосе Лакмарьякера звучала гордость. Газеты скоро будут подписывать в печать. Естественно, в статье не должно быть всех подробностей, только самое важное. Для меня главное, чтобы в газетах была адекватно освещена наша работа. Полиция Финистера держит все под контролем. Я прошу немедленно привести картину в Кемпер. Я вас понял. Дюпен и в самом деле все понял. Лакмарьякер посчитал дело оконченным. Это был недвусмысленный сигнал. Ничего нового, все как всегда. Вы не думаете, что сын давно планировал убийство отца? Газетчики обязательно зададут этот вопрос. Нет, не думаю. Просто в тот вечер так случилось. Но почему именно в тот вечер? Пьер-Луи Пинек сказал сыну, что хочет на следующий день передать картину в дар-музее Орсе. Я думаю... Собственно, у Дюпена не было никакого желания вдаваться в подробности. Он подумал о ноже, о роковом Легвиоле. Да? И что же вы думаете по этому поводу? Ничего. Это был давний план Пьер-Луи, я имею в виду дар. Думаю, это было лишь смутное желание. Конкретный план возник после того, как Пьер-Луи побывал у доктора Горега. Да-да, я понимаю. Значит, все дело в алчности. В конце концов, речь ведь шла о 40 миллионах, не так ли? Речь шла об уязвленном самолюбии, об унижении, о многолетнем унижении. Дюпен страшно злился на себя. Он не хотел сейчас серьезного разговора с Лакмарьякером. Что вы хотели сказать, Дюпен? Вы правы. Речь шла о 40 миллионах. Что вы можете сказать о мадам Пинек? Вы имеете в виду ее мотивы? Да. Она очень хладнокровная и расчетливая особа. Дюпен снова разозлился на себя. Расчетливая? Не слишком ли вы драматизируете ситуацию, комиссар? Дюпен промолчал. И откуда взялась вторая копия? Этого я пока не знаю. Думаю, что она принадлежала Пьер-Луи Пинеку, и его сын об этом знал. Он, видимо, знал, что она хранится в отеле, но это еще предстоит выяснить. Теперь о депутате, господине Андре Пинеке. Он пользуется правом судебного иммунитета. Дюпен почувствовал, как его охватывает холодная ярость. Надо держать себя в руках и ни в коем случае не срываться. Его можно лишить иммунитета. Не знаю, не знаю. Неужели без этого нельзя обойтись? Андре Пинек цельный и честный человек. Я могу подтвердить это многочисленными фактами. Кроме того, его адвокаты... Он хотел спрятать картину. Похищенную картину стоимостью 40 миллионов евро. Мадам Пинек обещала ему четверть этой суммы в случае успешной продажи. А это 10 миллионов. 10 миллионов! Продать картину поручила ему мадам Пинек. Это не его идея. Что касается процента, то продавец всегда его получает. В этом нет ничего противозаконного. Кроме того, это ее картина. Гоген принадлежит ей, если я правильно понял. Видимо, Лакмарьякера уже основательно проинструктировали. Я вижу, вам уже звонили. Лакмарьякер помолчал. Да, мне звонили из Парижа, Ренна и Тулона. Он снова помолчал, потом продолжил. Кроме того, мне звонили его адвокаты. Дюпену стало досадно. Как он мог это допустить? Ну, что он мог сделать? У Андре Пинека было в распоряжении целых 2 часа. В тот момент, когда мадам Пинек просила его продать картину, она еще не знала, является ли Гоген ее собственностью. Она исходила из того, что Пьер-Луи Пинек завещал картину музею Орсе. В ночь убийства она и ее муж подменили картину, потому что не знали, изменил Пьер-Луи завещание или нет. В ту же ночь Катрин Пинек позвонила Андре Пинеку. Практически сразу после убийства. Она рассказала Андре Пинеку, что произошло. Таким образом, Андре Пинек стал соучастником преступления. Он виновен в недонесении о преступлении. Все последние дни он мне лгал, чем препятствовал проведению расследования. Дюпен был в ярости и не скрывал этого. Адвокаты Андре Пинека говорят, что в ту ночь мадам Пинек не могла никоим образом точно сказать, что ее муж убил Пьер-Луи Пинека. Она говорила о семейной катастрофе. Она была в смятении и растерянности, как и все другие. Это была нелепая и тошнотворная ситуация. Именно это Дюпен больше всего ненавидел в своей профессии. Он заговорил звенящим от ярости голосом. Не могла точно формулировать свои мысли. Говорила о семейной катастрофе. Что все это значит? Позвольте узнать. Он получил поручение спрятать и продать картину уже в ту ночь, когда ему позвонила Катрин Пенек. Тон Локмарьякера был вызывающе деловым. Он? Нет. Вот видите? Но на следующий день... На следующий день мадам Пенек узнала, что никакого изменения завещания не было. Пьер-Луи Пенек уже не мог распорядиться судьбой картины. Она уже знала, что картина принадлежит ей. Андре Пенек увиделся с Катрин и Луаком Пенек после оглашения завещания. Он приехал в Понт-Авен только утром. Однако это... Он же знал... Дюпен осекся. Он этого не просчитал. И в этом заключалась его главная ошибка. Надо было подумать об этом заранее. Да, ведь он знал, что именно так все происходит в подобных случаях. Но именно поэтому он стал полицейским. Как бы наивно и выспренне это ни звучало, он, Дюпен, был органически не способен терпеть, когда кто-то, совершив преступление, выходил сухим из воды. Это грязный обман, и вы прекрасно это знаете. Локмарьякер словно не заметил реплики Дюпена. Мадам Пенек не знала точно, имело ли место изменение завещания. Во всяком случае, ее муж решил, что завещание изменено во время ссоры с отцом в тот злосчастный вечер. Но это была весьма эмоционально насыщенная ситуация. Как прикажете вас понимать, господин префект? Понимать надо так. Катрин Пенек будет единственной, кому, как мне кажется, следует предъявить обвинение в убийстве ее мужа, если, конечно, она не сумеет это официально опровергнуть. Дюпен открыл было рот, чтобы энергично запротестовать, но в последний момент передумал, проявив недюжинное самообладание. Вот, значит, какова будет официальная версия. Думаю, Андре Пенек хотел помочь разрешить эту, как вы сами выразились, трагическую семейную ситуацию. Требуется ведь время, чтобы прийти в себя после такого потрясения. Хотел помочь? Вы говорите, хотел помочь? Дюпен дважды беспомощно повторил эти слова, но Локмарьякер снова не обратил внимания на реплику Дюпена. «Да, и еще этот Бувуа, этот председатель общества любителей живописи, по-моему, очень тертый калач. Надо его серьезно пощупать, очень серьезно». Дюпен не верил своим ушам. Бувуа, стало быть, еще один кандидат на побитие камнями. Сам комиссар считал Бувуа противным типом, самовлюбленным, тщеславным нарциссом. Он готов, точнее, почти готов идти по трупам, а профессия давно научила Дюпена понимать важность этого «почти». Бувуа — мелкая рыбешка. В этом деле его роль абсолютно ничтожна. Эта фраза нелегко далась Дюпену. Он произнес ее вопреки своим чувствам, но его чувства в отношении той комедии, которую сейчас разыгрывал Локмарьякер, были еще сильнее. Но вы же сами припроводили его в префектуру при весьма спорных обстоятельствах. В этом деле мы зашли очень, очень далеко. Вы же понимали, что отнюдь не все зависит от нас. Я, естественно, вас поддержал. Дюпен был не в состоянии продолжать этот разговор. Надо найти другой способ. Он сделал неимоверное усилие, чтобы закончить эту содержательную беседу. Как вы сказали, этот случай на поверку оказался не таким уж сложным, господин префект. И самое важное дело раскрыто. Ну, вот и славно. Я поздравляю вас, господин комиссар. Это была отличная работа. Префект негромко, заговорщически рассмеялся. Мадам Пенек станет самой состоятельной заключенной, когда-либо попавшей во французскую тюрьму, если, конечно, не считать Людовика XVI. Локмарьякер посчитал эту остроту хорошим завершением разговора. Да, я с вами согласен, господин префект. Всего хорошего. Я с удовольствием... Дюпен промолчал. Нет, он не стал нагнетать обстановку, он не нагрубил префекту, он просто закончил разговор и отключился. К тому же ему в голову пришла одна мысль, лицо его сразу просветлело. За последний год он успел подружиться с одной журналисткой из Уэст-Франс и даже время от времени вел с ней доверительные разговоры. Журналистку звали Лилу Бреваль. Возможно, она что-нибудь накопает по этому делу из своих секретных источников. Какой-нибудь компромат на Андре Пенека. Дюпен пока не знал, изменит ли это что-нибудь, но попробовать стоило. Пресса обожает такие вещи. У Пенека наверняка есть враги, и они не преминут этим воспользоваться. Между тем Дюпен въехал на третий из пяти круговых перекрестков Конкорно, расположенный сразу за высоким мостом. Здесь он свернул налево и поехал по улице, ведущей к морскому порту. Сегодня вечером поездка показалась ему бесконечно долгой. Весь регион, казалось, был на ногах. Так было всегда в дни фестиваля. Уже от перекрестка был слышен отдаленный приглушенный шум, в городе гремели литавры. Только сейчас до комиссара дошло, что припарковать машину ему будет негде. Весь центр был перекрыт. Придется обогнуть Конкорно и въехать в город с другой стороны, чтобы подобраться к дому. Но объезжать город Дюпену не хотелось, и он решил поставить машину в грузовом порту, где швартовались большие рыболовецкие суда и находились верфи. Оттуда он по набережной пешком дойдет до дома. Машину он заберет завтра утром. Грузовой порт был лишен всякого намека на красочную живописность. Конкорно располагал значительным рыболовецким флотом, промышлявшим на всех морях и океанах. Здесь стояли не романтические лодочки прибрежных рыбаков, а высокотехнологичные суда, которые ценились бретонцами за то, что им не приходилось вылавливать рыбу, как японцам, донными тралами. Здесь стояли мощные суда с огромными кранами, предназначенными для работы в открытом море и бурном океане. Отец Веро работал 30 лет на одном из таких судов, и Дюпен слышал от него множество рассказов об опасных морских приключениях. Старик за время плаваний повидал мир. Здесь все — портовые сооружения, здания, машины, конструкции — было сугубо функциональным. Дюпен любил этот грузовой порт так же, как историческую гавань, расположенную немного дальше. Это была идиллическая пристань, к причалам которой ставили свои деревянные лодки местные рыбаки. Здесь действительно нашлось место для парковки, несмотря на то, что многие гости фестиваля проявили такую же смекалку, как и Дюпен. Он поставил машину у самой воды. Здесь, в отличие от Понт-Авена, дул легкий вечерний бриз. Дюпен вдохнул его запах, соль, водоросли, йод. Один вдох изменил все. Дюпен, не торопясь, пошел по набережной. О глупом телефонном разговоре с префектом он уже почти забыл. Все это дело казалось ему теперь каким-то дурным сном, хотя он и понимал, что заниматься им придется еще долго. Он вдруг понял, что надо сейчас сделать, и достал из кармана телефон. «Господин Дюпен?» «Добрый вечер, мадам Кассель. Мне пора собираться. Где мы встречаемся?» Дюпен на мгновение опешил, но потом рассмеялся. «Нет-нет, я очень плохо вас слышу. Вас так шумно. Где вы находитесь?» «Я в Конкорно, на фестивале синих сетей. То есть я иду домой, мимо порта, а здесь вовсю идет празднество. Мне придется пройти пешком через весь город, так как машину поставить негде, все перекрыто». Дюпен чувствовал, что волнуется, и говорит сбивчиво: «Я поняла. Значит, это был последний акт. Вы распутали это дело?» «Да, дело закончено. Оно... Забудьте о нем». Дюпена обрадовала эта фраза. «Это был совершенно необычный случай. У вас бывали такие сумасшедшие дела?» «Не знаю, наверное, нет». «Но у вас такая безумная профессия». «Вы находите?» «Да, как в криминальном романе». «Ну, не так уж она плоха. Ваш мир, честно говоря, тоже представляется мне не вполне нормальным». «Вы правы». Тише вокруг не становилось. Наоборот, Дюпен подошел к центральной площади, где с четырех сцен одновременно гремели духовые оркестры. «Ну, значит, в один прекрасный день мы с вами обязательно встретимся. На краю света трудно потеряться». Дюпен снова засмеялся. Ему нравились ее формулировки. «Подождите секунду». Он свернул вправо, в проулок, где было немного тише. «Вы живете в самом Бресте, так?» «Да, почти на окраине, прямо на берегу моря. Если ехать с запада, вы любите пингвинов?» «Пингвинов?» «Да». «Вы спрашиваете, люблю ли я пингвинов? Вы хотя бы иногда заглядываете в Океанополис?» «Да, конечно, заглядываю. Там живут совершенно замечательные птицы. Папуанские, королевские, императорские, карликовые, хохлатые, желтоглазые и очковые пингвины». Теперь рассмеялась Мари Морган Кассель. «Да, пингвины там чудесные. Мы можем полюбоваться на них вместе». Возникла короткая пауза. «Давайте это сделаем. У вас есть мой номер?» «Да». «Тогда до свидания, господин комиссар». «До свидания, госпожа профессор». Они отключились одновременно, только после этого Дюпену пришло в голову, что ему следовало бы поблагодарить мадам Кассель официально от имени полиции за помощь, оказанную следствию. Но ничего, он сделает это в другой раз. Дюпен вернулся на набережную и пошел по направлению к центральной площади, на набережную Пенеров, где находился адмирал. Фестиваль казался ему еще более необузданным, чем в предыдущие годы. Это было уже третье его празднество. Правда, в разговорах с людьми он никогда не говорил «мой фестиваль». Но Львен объяснил ему, что говорить так можно только после 10-го или 15-го праздника. Фестиваль «Синих сетей», при всем его шаловливом веселье и необузданном потреблении алкоголя, который играл выдающуюся роль во всех бретонских праздниках, был для всех местных жителей очень эмоционально насыщен событием. Это был не только самый важный праздник, это был символ. В этот день жители Конкорно праздновали свою силу, свою способность не падать духом в самых тяжелых ситуациях, умение сообща преодолевать все тяготы и беды. Историю праздника знал каждый ребенок и с удовольствием ее рассказывал. Но Львен рассказывал ее каждый год. За 3-4 недели до праздника она обычно находила повод как бы случайно коснуться этой темы. До конца XIX века золотом Британии была сардина. Флот, занимавшийся ловом сардины, насчитывал 800 судов. В кабинете Нольвен держала гравюру, на которой была изображена часть этого флота перед входом в гавань. Вода была почти не видна за тесно стоящими на ней лодками. Не только рыбаки, но и весь город жил за счет этой своенравной капризной рыбки, которая появлялась у здешних берегов огромными косяками. В 1902 году сардина вдруг исчезла. Просто взяла и в один прекрасный день исчезла, без следа. Она ушла на 7 лет. Рыбаки, рабочие рыбозаводов остались без работы. В город пришла беда. Наступили бедность, голод, подавленность. Можно представить себе разительный контраст с этим бедствием, когда летом в местные гостиницы начали приезжать богатые парижские курортники. Потом некоторым художникам пришла в голову мысль организовать благотворительный праздник, на который были бы приглашены жители всего региона. Это был неплохой способ помочь нуждающимся, но самое главное — это было символическое действие, вселявшее надежду. Праздник назвали фестивалем синих сетей. Именно такими сетями ловили капризную сардину. Сети служили своего рода заклинанием. Уже самый первый фестиваль превратился в шумный веселый праздник. Это был грандиозный успех, принесший к тому же неплохой доход городу. Звучала кельтская музыка, гремели танцы, проводились конкурсы национальных костюмов, лотереи и выборы королевы праздника. Люди ели тунца, ибо это теперь была их единственная пища, и, главное, пили. И вот с тех пор каждый год, в течение больше 100 лет, Конкорно проводит свой неповторимый и единственный в мире фестиваль. В воздухе повсюду витал ни с чем не сравнимый запах, запах свежей, обжаренной на древесном угле рыбы. Дюпен вдруг ощутил зверский голод, рот наполнился слюной, он даже подумал, не отведать ли и ему нежного тунца, сырого внутри и обугленного с обеих сторон на ароматных углях, но потом решил повременить. Все же для начала ему надо побыть одному. На праздник он пойдет потом, может быть, вместе с Нольвен или еще с кем-нибудь из знакомых. Поль Жерар увидел комиссара сразу, как только тот вошел в дверь. Жерар стоял за стойкой и колдовал у кофемашины. Дюпен улыбнулся ему широкой, открытой улыбкой. «Ну, я вижу, все хорошо», — крикнул Поль Жерар и снова повернулся к восхитительно шипевшей машине. Дюпен не стал ничего рассказывать Жерару, он просто сел за стол. Люди сидели в основном на террасе, и в зале адмирала было почти пусто. Через несколько минут на столе перед Дюпеном уже дымился антрикот. Стояли тарелка жареной картошки, блюдечко с горчицей и бутылка лангедокского вина. Дюпен сидел на своем любимом месте, где обычно сиживал вечерами, в углу за стойкой, у единственного на весь ресторан круглого стола. Отсюда хорошо просматривалась вся окрестность. Сквозь большое окно были видны площадь и старая крепость, гавань с пестрыми рыбацкими лодками и, самое главное, проступающее сквозь эту внешнюю мишуру, вечное и неизменное море. Дюпен устремил взор в его необъятный простор. Да, все было теперь хорошо. Конец книги.